Глава сороковая. Иокогама. В тот же день после полудня Джейми Макфей вышел из редакции газеты «Иокогама Гардиан», кипя от возмущения. Он сунул последний выпуск газеты под мышку и заторопился по Хай-стрит. Соленый ветер был прохладным, море пестрело белыми барашками, выглядело серым и неприветливым. Его походка была такой же сердитой, как и его настроение. «Господи, боже ты мой!» — думал он. «Малкольму сначала следовало посоветоваться со мной. Он свихнулся, ополоумел. Теперь жди беды». Малкольм Струан поднял голову, когда Джейми постучал в его дверь. Он сразу же увидел газету. «Хорошо. Я как раз собирался спросить, принесли ли ее уже. Я захватил с собой один экземпляр. Синичка чирикнула мне на ухо, что следует это сделать». «А-а-а», — Малкольм усмехнулся. «Письмо мое напечатали. Оно там?» «Ты мог бы и рассказать мне об этой затее. Тогда я смог бы придумать способ смягчить удар». «Успокойся, ради бога», — добродушно ответил Малкольм. Он взял газету и раскрыл отдел, где печатались письма. «Нет никакой беды в том, чтобы занять высокоморальную позицию. Опиум аморален, как и торговля оружием. А тебе я не сказал потому, что хотел удивить и тебя тоже». «Что ж, тебе это, несомненно, удалось. Это распалит каждого торговца здесь и по всей Азии, и это в конечном счете ударит по нам. Нам нужны друзья не меньше, чем мы нужны им». «Согласен. Но почему мое письмо должно в итоге ударять по нам, а?» Его письмо стояло первым и было озаглавлено «Благородный дом занимает благородную позицию». «Хороший заголовок. Мне это нравится. Извини, но мне нет. Оно непременно ударит по нам, потому что всем известно, что мы вынуждены использовать эти товары, или нам конец. Ты Тайпен, но ты не можешь...» Джейми замолчал. Малкольм смотрел на него с безмятежной улыбкой. «Как нам теперь быть с ружьями для тёсю ради всех святых? Мы получили за них деньги, хотя ты и согласился передать ружья другому Ватанабе для князя какого-то там заказ, который ты увеличил до 5000. «Всему свое время». Малкольм оставался спокойным, хотя это и напомнило ему, что его мать отменила этот заказ, который он, едва лишь узнав об этом, возобновил с самой быстрой почтой, какая только была в его распоряжении. Глупо с ее стороны. Она ничего не понимает в японских делах. Ладно. Еще несколько дней, мы ее обуздаем. А пока что, Джейми, нет никакого вреда в том, чтобы занять моральную позицию, поддерживаемую всем обществом, — беззаботно произнес он. «Времена меняются, и мы должны меняться вместе с ними. Тебе так не кажется?» Макфей часто заморгал. «Ты хочешь сказать, что это все уловка, чтобы сбить с толку наших противников?» «Меняться вместе со временем», — радостно повторил Малкольм. Его пространное письмо поддерживало идею постепенного отказа от торговли опиумом и оружием в точности, как того хотел адмирал, и было полностью созвучно решительному настрою последнего, а также новому плану, предложенному правительством для Азии. «Немедленно должны быть изысканы пути перевода нашей торговли на самую прочную и безупречную основу к вящей славе Ее Величества Королевы, да благословит ее Господь и нашей Британской империи. Благородный дом с гордостью встанет во главе», — написал он, помимо других столь же цветистых выражений, и подписался «Тайпен дома Струанов», как это делали его дед и отец в своих письмах в прессе. «Мне показалось, я весьма удачно все изложил», — «А тебе?» «Да, мне тоже», — кивнул Макфей. «Меня ты, несомненно, убедил. Но если все это лишь, — он собирался сказать, — вранье, но кому врать и зачем? Но если все это лишь уловка, то зачем она? Более неудачного момента и не придумаешь. На тебя непременно набросятся на собрании. Пускай набрасываются. Все подумают, что ты сошел с ума. Пусть думают. Через несколько недель они забудут об этом. Да и в любом случае мы будем в Гонконге. Малкольм просиял. У него было отменное настроение. Не волнуйся. Я отдаю себе полный отчет в том, что делаю. Окажи мне услугу. Пошли записку адмиралу. Я бы хотел повидать его перед обедом. И Марлоу, когда он прибудет на берег. Они ведь оба ужинают с нами в 8. Не так ли? Да, оба приняли приглашение, Макфей вздохнул. Стало быть, ты собираешься держать меня в неведении относительно всех почему и зачем? Не волнуйся. Все идет прекрасно. Теперь поговорим о вещах гораздо более важных. Сегодня мы должны определиться по нашему заказу на шелка на следующий год. Проследи, чтобы Варгаш привел все книги в порядок. Я хочу побеседовать с Менялой о звонкой монете и фондах как можно скорее. Не забывай, завтра Анжелика и я проведем весь день с Марлоу на борту его жемчужины. Он был готов прямо сейчас пуститься в пляс, но ноги и живот болели у него сегодня сильнее, чем обычно. Ладно, — подумал он, — завтра мой великий день. Я почти дома, и тогда все могут катиться к черту. Джейми находил поведение Малкольма странным, совершенно не понимая его. Каждый новый корабль из Гонконга привозил каждому из них новое, еще более бранное письмо от Тесс Струан, и все же последнюю неделю с небольшим Малкольм чувствовал себя совершенно раскованно и был таким же, как до Токайдо, веселым, умным, внимательным, и целиком посвящал себя делам, несмотря на то, что боли продолжали мучить его, и передвигался он по-прежнему с большим трудом. И потом над всем висел непредсказуемый исход дуэли, назначенной на среду, то есть на послезавтра. Трижды Макфей встречался с Норбертом Грейфордом, пытаясь миром уладить дело. Он даже прибег к помощи Горнта, но тот оставался непреклонен. «Джейми, передай этому сосунку, чтобы решал сам, клянусь Богом! Он замешал всю эту кучу дерьма! Я приму его извинения, если они будут публичными, и при том по-настоящему публичными!» Макфей закусил губу. Последнее, что ему оставалось, это шепнуть время и место сэру Уильяму, но ему было противно даже подумать о том, чтобы нарушить священную клятву. «У меня назначена встреча с этим сукиным сыном Гордом на 6 часов для обсуждения последних деталей». «Хорошо. Жаль, что ты его недолюбливаешь. Он славный малый, Джейми, поверь мне. Я пригласил его сегодня на ужин». «Да не кипятись ты так!» — добродушно пробурчал Малкольм, имитируя тяжелый шотландский выговор. Макфей улыбнулся, согретый этим проявлением дружелюбия. «Ты...» — стук в дверь оборвал его на полуслове. «Войдите!» Дмитрий ворвался в комнату, как ураганный порыв ветра, не закрыв за собой дверь. «Ты сошел с ума, Малк! Как дом Струанов может поддерживать этих говнюков, требующих запретить опиум и оружие?» Нет никакой беды в том, чтобы занять высокоморальную позицию, Дмитрий. Нет, есть, клянусь Богом, если это позиция сумасшедшего. Если Струан и компания так смотрят на это, то нам, остальным, придется катить этот ком в гору. Чертов крошка Вилли воспользуется этим, чтобы... Он замолчал. В комнату без стука вошел Норберт Грейфорд. — Ты совсем спятил? Черт подери! — проревел Норберт, навалившись на стол и размахивая газетой перед лицом Малкольма. — А как же наше, черт возьми, соглашение действовать заодно, а? Малкольм, не мигая, смотрел на него, ненавидя его всей душой. Его лицо сразу побелело. «Если хочешь встретиться, запишись на прием», — произнес он ледяным тоном, держа, однако, себя в руках. «Я занят. Убирайся. Пожалуйста». Норберт вспыхнул. Он тоже был предупрежден сэром Уильямом держаться пристойно или пенять на себя. Его лицо исказило злобная гримаса. «В среду! Рано утром, клянусь Богом!» «Ты только приходи!» «Черт бы тебя побрал!» Он круто повернулся на каблуках и вышел, громко хлопнув за собой дверью. «Отвратительные манеры у этого ублюдка!» — мягко произнес Малкольм. В другой раз Дмитрий рассмеялся бы, но сейчас ему было не до веселья. «Раз уж об этом зашла речь!» Могу сразу сказать тебе, что не буду принимать участие в этой так называемой встрече в среду. — Это твое дело, Дмитрий, — ответил Малкольм. Краска постепенно возвращалась на его лицо. — У меня по-прежнему остается твое слово. Слово чести, что никто ничего не узнает. — Разумеется, — тут у Дмитрия вырвалось, — не делай этого. Ты можешь серьезно пострадать. Я уже серьезно пострадал, старина. Пожалуйста, не беспокойся на этот счет. Если Норберт придет, как мы договорились, он... Малкольм собирался сказать, он покойник. Испытывал большое искушение посвятить Дмитрия в план Горнта. Он уже объяснил его Макфею, который, скрипя сердце, согласился, что план может сработать, но решил промолчать. Вместо этого он сказал, «Я уже предлагал Норберту мирно уладить все между нами, но он наплевал на это. Будь я проклят, если прилюдно буду ползать перед ним на брюхе. Послушай, пока ты здесь, как насчет Кольт Армаментс? Я слышал, Купер Тилман владеет пакетом акций этой компании, которые они хотят продать. Я бы хотел их купить. А откуда тебе о них известно? Дмитрий бросил взгляд на Макфея, который был поражен не меньше него, но сумел скрыть это. Где ты услышал об этом? Синичка начирикала. Малкольм скрыл свою радость. Эдвард Горнт рассказал ему об этом и о некоторых других секретах компаний Брока и Купера Тилмана, чтобы доказать свою искренность в отношении главной информации о Броках, которую он передаст Малкольму. Зачем ждать? Почему не рассказать мне все прямо сейчас, мистер Горнт, сказал он тогда. Если сведения так серьезны, как вы говорите, действовать нужно немедленно. — Да, немедленно, Тайпен. Но давайте сделаем так, как мы договорились. Вы узнаете все в среду. А тем временем, поскольку у нас впереди долгие и счастливые отношения, почему нам не оставить слово «мистер»? Вы можете называть меня просто Горнт. Я буду придерживаться Тайпена, пока мы не встретимся в Шанхае или Гонконге, после того, как сэр Морган будет разорен. Тогда, возможно, мы могли бы продолжать, уже называя друг друга по имени, а? Малкольм пристально наблюдал за Дмитрием. Радостное возбуждение охватывало его. Столько хорошего происходит в эти дни. — Что скажете, старина? Готов ли Джефф Купер расстаться с ними, и есть ли у вас надлежащие полномочия для заключения сделки? Да. У меня есть его разрешение, но никаких «но». Разрешение в письменном виде? В письменном. И он мог бы продать половину «но» по справедливой цене 16,50 за акцию. Черта с два! Справедливой ценой тут даже не пахнет. Это все твой подход индейского знахаря дает о себе знать. 13,20 и ни цента больше. Мы можем составить протокол о намерениях, датированный сегодняшним днем. 40,000 акций. Дмитрий удивленно разинул рот, но быстро пришел в себя. Малкольм назвал количество акций с абсолютной точностью. 13,20 было мало. Он предложил акции Моргану Броку, который посулил ему 12,80 за акцию, цена горячей распродажи с рассрочкой платежа на год, что делало сделку вообще неудобоваримой. Хотя найти покупателя на такое огромное количество акций было почти невозможно. Откуда, черт подери, у Малкольма вся эта информация? 13,20 даже приблизительно недостаточно. 13,20 сегодня. Завтра будет 13,10. В среду я аннулирую свое предложение. Горнт сообщил ему, что Куперу нужно продать быстро, чтобы вложить деньги в новое американское предприятие, производящее суда с металлическим корпусом, как для того флота, так и для этого. У меня времени много, а у старика Джеффа нет. Что ты хочешь этим сказать? Только то, что у меня время есть, а у Джеффа его нет. Нет его и у союзного или даже конфедератского флота, добавил он с приятной улыбкой, когда война идет с такими потерями с обеих сторон. Плевать я хотел на твоих шпионов, ответил Дмитрий. «Не пойдет! 15,20!» «Очнись от грез!» 13,20! Выплата золотом по векселю на предъявителя, выписанному на наш банк, сразу же, как только он прибудет в Бостон. Дмитрий уже открыл рот, но Джейми Макфей торопливо вмешался. «Тайпен, может быть, следует подумать о том, чтобы...» «Получить одобрение Гонконга», — закончил за него Малкольм. «Довольно, Джейми. Мы уже говорили об этом, и с этой чепухой покончено раз и навсегда». Голос его звучал ровно и пресекал любые возражения. «Так...» «Да, извини, ты прав», — спокойным голосом Малкольм спросил. «Итак, Дмитрий, да или нет?» Дмитрий смотрел на него с новым уважением. Немедленная выплата уже решила для него дело. «Идет!» Он протянул руку. Малкольм пожал ее. «Я составлю бумагу сегодня днем и принесу ее тебе на подпись в 5 часов. Тебя это устроит?» «Хорошо». «Спасибо, что пришел навестить меня, Дмитрий. Ты здесь всегда желанный гость. Ужин в 9:30. После того, как Дмитрий ушел, Макфей не удержался. «Это большие деньги!» «528 000 американских долларов, если быть точным. Но Кольт получил новый заказ на 100 000 ружей принципиально нового образца. К тому времени, когда наш аккредитив будет востребован, цена их акций удвоится. Так что мы только что заработали 500 000 долларов». «Как ты можешь быть уверен?» «Я уверен». «Ты подпишешь долговое обязательство?» «Да. Если ты скажешь мне, что я не могу этого сделать, потому что не имею полномочий, так как моя мать сказала то-то или не говорила того-то, я пропущу твои слова мимо ушей и все равно подпишу». Малкольм закурил сигару, продолжая. «Если моя подпись не будет признана, векселя протестуют, и это нанесет нашему дому такой удар, какого он еще не знал за свою историю. Я Тайпен. Нравится это кому-то или нет? Тайпен. До тех пор, пока не выйду из компании или не умру. Что бы она там ни говорила. Они оба смотрели, как кольцо табачного дыма поднялось и растаяло. Потом Макфей кивнул медленно. Странная уверенность Малкольма и властность, которой он никогда не видел раньше, развеяли его опасения. «Ты знаешь, что делаешь, не так ли?» Взгляд Малкольма загорелся. «Я знаю многое, чего не знал, когда приехал сюда впервые. Например, если ты будешь настаивать на своем уходе». «Полно, Джейми. Я уверен, что в своем сердце ты уже принял решение». «Да почему бы и нет? С тобой обошлись хуже некуда. Я знаю, я не сумел помочь, но все это позади. На твоем месте я поступил бы точно так же. Ты ведь уже решил, не так ли?» Макфей нервно сглотнул, обезоруженный. «Да, я собираюсь уйти, но не раньше, чем дела компании здесь пойдут на лад. Месяцев через 6 или около того, если она не уволит меня прежде этого срока. Видит Бог, я не хочу уходить, но я должен». Малкольм рассмеялся. «Ты занял высокоморальную позицию». Макфей рассмеялся вместе с ним. «Едва ли. Это сумасшествие». «Нет. Я поступил бы так же. И я уверен, что тебя ждет огромный успех. Уверен настолько, что 100 000 из тех денег, которые я только что заработал...» «Я заработал, Джейми, никто другой». «Будут вкладом в компанию Макфей Трейдинг. За...» Он собирался сказать 49% акций, но изменил решение, давая Макфею лицо, и подумал: «Ты заслуживаешь этого, друг. Я никогда не забуду те письма, из-за которых ты мог отправиться на виселицу. Сэр Уильям уличил бы нас в этом, я тоже уверен». «За 60% акций». 25, ответил Макфей, даже не задумавшись. 55. 35. 49%. «Идет, если...» Они оба расхохотались, и Малкольм произнес вслух то, о чем подумал Макфей. «Если цена акции удвоится...» Потом добавил уже серьезно. «А если не удвоится, я раздобуду их другим способом». Макфей долго смотрел на него. По крайней мере, ему казалось, что долго. Мысли в его голове образовывали вопросы, но никак не ответы. Почему Малкольм так изменился? Небесный наш? Это дело с письмами? Дуэль? Определенно нет. Зачем он хочет встретиться с адмиралом? Почему ему нравится Горнт? Ведь он самая настоящая лиса. Коварнее и хитрее не бывает. И почему я выпалил, да я собираюсь уйти, прежде чем сообразил, что делаю, приняв решение, которое обдумывал месяцами, попытать счастье, пока я жив? Он увидел, что Малкольм наблюдает за ним слабым телом, но спокойный и сильный. Он улыбнулся ему в ответ, радуясь жизни. — Знаешь, я уверен, что раздобудешь! Анжелика отдыхала в постели перед ужином. В камине весело полыхали угли. Шторы были задернуты от ветра. Она свернулась калачиком под пуховыми покрывалами и шелковыми простынями и полуспала, полубодрствовала. Одна рука удобно пристроилась между ног, как научила ее в монастыре Калетта, когда они украдкой забирались вместе в одну постель. После того, как монахини выходили из общей спальни, и из их отгороженных занавесками келиек раздавался громкий храп. Ласки, поцелуи, шепот и приглушенный смех под одеялом. Две юные девушки, делившиеся секретами, мечтами и желаниями, притворявшиеся взрослыми любовницами, как их описывали в романтичных, но запретных уличных книжонках, которые тайком проносились в монастырь камеристками и ходили по рукам среди воспитанниц. Все ненастоящее, здоровое, забавное и безвредное. Она думала о Париже и чудесном будущем, которое ждало их там. Малкольм, мягкий и умиротворенный рядом с нею, и уже на работе в бухгалтерии компании Струанов, имеющей теперь свою главную контору в Париже, богатый и статный. Вся его немочь — лишь воспоминания. От ее скверны не осталось даже воспоминаний. Их малыш спит в детской дальше по коридору этого их загородного замка. Его собственная кормилица и няньки присматривают за ним. К ее телу вновь вернулись силы. И оно так же хорошо сложено, как сейчас. Роды были легкими. Потом будут визиты вместе с Калеттой на сказочно процветающую шелкопредильную фабрику Струанов, которую она убедила Малкольма построить, после того, как столько всего узнала о выращивании шелкопрядов и сборе шелка. «О, Калетта!» — только что написала она. «Эти маленькие червячки совершенно необыкновенны. Они питаются тутовыми листьями, а потом ты окуриваешь коконы и разматываешь шелк. Я никогда не думала, что это может меня так увлечь. Варгаш является моим тайным наставником, и он тайком провел в дом торговца шелком, который показал мне несколько коконов. Но мне приходится быть осторожной. Я как-то заговорила о своей идее открыть фабрику с Малкольмом и Джейми, и они рассмеялись. Малкольм сказал, чтобы я оставила эти глупости. Производство шелка — очень сложное и трудоемкое дело, словно я и сама этого не знаю. И чтобы я не забивала себе голову заботами о бизнесе. Я убеждена. Они хотят, чтобы мы были коконами, которыми они могут вертеть, как им вздумается, и все. Калетта, пришли мне все книги о шелке, какие сумеешь найти. «Как мило иметь свою собственную бухгалтерию и деньги», — подумала она. «Когда мы будем жить в Париже, мы будем ездить в Лондон, иногда в Гонконг, я буду устраивать званые обеды и вечера и роскошные балы для моего сказочного принца и его лучших друзей». Она бросила взгляд на письмо Калетте, лежавшее на бюро, которое она только что запечатала. Новые секреты, которыми она поделилась с подругой, по крайней мере, отчасти. «Этот Эдвард Горнт становится настоящим другом, таким очаровательным и учтивым, настоящим другом. Не то что Андре. Я уверена, дорогая Калетта, он будет другом на всю жизнь, потому что моему дорогому Малкольму, похоже, тоже нравится его общество». «Но разве это не странно? Ведь Эдвард работает на этих ужасных броков, о которых я тебе рассказывала, и на Норберта Грейфорта, который с каждым днем выглядит все желчнее, совсем как злой колдун, каким он и является. Сегодня мы даем еще один большой вечер, будут все. Андрей играет, Эдвард, он танцор, легкий, как бабочка». Она не написала, что в последний раз, когда они танцевали вместе на обеде, который давал сэр Уильям, он держал ее руку по-другому. Опасно, разговаривая с ней красноречивыми пожатиями. Один раз его мизинец подогнулся, коснувшись ее ладони. Язык влюбленных «Я хочу тебя, да или нет, и когда, не говори нет».